Резцом коснешься камня, и мечта твоя исполнена. Ты не трудишься, сила твоего желания заменяет труд. Что я тебе сказал в моей власти? Хочешь ли ты этого? И юноша ответил: «Я этого не хочу». Чародей говорил: «Чело твое увито листьями лавра, жизнь твоя — триумфальное шествие. Ты забудешь бессонные ночи, имя твое не умрет тысячу лет». И юноша опять повторил: «Я этого не хочу». «Чего же ты хочешь?» «Я хочу, чтобы произведения мои создавались великим трудом. Труд — это радость, а я не хочу лишаться радости. Пусть мастерская моя будет тесна и убога, пусть и в доме моем не будет даже огня, чтобы приготовить пищу, пусть будет хуже того, как я сказал. Я хочу, чтобы не имя мое, а мои произведения жили тысячу лет. Вот чего я хочу». Поник чародей: «В этом мои чары бессильны». Но юноша простер руки к нему: «Старче, не волшебства твоего прошу, прошу твоей мудрости». Промолвил чародей: «Только правда бессмертна», и хотел покинуть юношу. Но тот ухватился за полы его одежды и неотступно молил: «Старче, повтори, боюсь ошибиться в словах твоих». Засмеялся чародей: «Упрямый юноша, ты жаждешь бессмертия для своих творений? Так знай, что бессмертна только сама жизнь, а жизнь — это великая правда. Постигни правду жизни, и творения твои не умрут. Иди, твори и помни, по-прежнему всякая ложь, созданная руками твоими, будет обращаться в ничто, едва ты скажешь «закончил». И опечаленный оставил чародея юноши и вернулся в свою мастерскую. Было ему тяжело, ибо он не знал, где и как искать правду жизни. Он обошел свою мастерскую и не увидел ничего достойного внимания. Валялись иссеченные резцом камни, изуродованные доски красного дерева и замазанное красками полотно, и ночь для него была беспокойной. Наутро же к нему постучался царский гонец. «Юный художник, — сказал гонец, — мой повелитель хочет иметь картину, в которой было бы отражено все его славное царствование, картину, в которой была бы показана суть жизни его земли. Можешь ты это сделать, художник?» И юноша ответил: «Могу». Ему представилось все, что он напишет в картине. И он сказал: «На полотне я напишу лучшие деяния государевы, а рамку украшу тончайшей резьбой, и на рамке изображу суть жизни земли государевой». «Мой повелитель согласен», — ответил гонец. «Если хочешь, осмотри дворец, царские земли и жизнь царской земли, корабли, быстрые кони повезут тебя, куда ты захочешь. И вот на все тебе 10 лет сроку. Говори, что тебе еще надо?» «Нет», — воскликнул юноша, — «мне ничего не надо. Мой резец отточен, и кисть моя размята. Я уже вижу всю картину свою. Оставь мой дом скорей, и я возьмусь за работу». Когда же минуло 10 лет, полотно было готово, а к работе над рамой художник еще не приступил. И дал царь художнику еще 10 лет сроку. Так прошло новых 10 лет, и рама была украшена дивной резьбой. Но побоялся художник сказать: «Больше ничего не могу ни отнять, ни прибавить». И разрешил ему царь еще 10 лет работать над рамой. Когда истек и этот срок, художник понял, что теперь он больше ничего ни отнять, ни прибавить не может. А виски художника уже серебрились сединой, и в мастерской его было по-прежнему тесно и неуютно, но радость наполняла его сердце, ибо он знал, что работа его была совершенной. На широком полотне был изображен дивный сад. тяжелые грозди прозрачного винограда,